Меня вдруг разобрал жуткий смех. Да, разумеется, ты мог оценить их внимание не в большей степени, нежели камень ценит ту пользу, которую приносит ему обработка молотком и зубилом, но боги все же помогли тебе, и теперь твоя очередь отплатить им за милость. Ты переживешь эту бурю, заявил ночной ветер. А старейший продолжил. Боги помогли тебе стать знатоком слов. Потом они помогли тебе побывать во множестве мест, много увидеть, узнать, испытать массу впечатлений. Вот почему ты, как никто другой, знаешь, каким был сей мир. «Был!» — эхом отозвался я. Старейший за всей силы махнул рукой, словно сметая все вокруг. «Все это скоро исчезнет, и никто в целом свете не сможет это видеть, слышать или осязать. Оно будет существовать только в твоей памяти. На тебя возложено бремя помнить. И ты вынесешь все», — добавил ночной ветер. Старейший крепко взял меня за плечо и с бесконечной грустью промолвил. «Когда-нибудь, когда все это уйдет, уйдет безвозвратно, люди, просеяв пепел этих земель, станут гадать о том, что же здесь было. Ты сохранишь память и найдешь слова, чтобы поведать о величии сего мира, так чтобы он не был забыт. Ты, Микстли, когда все остальные памятники этих земель падут, когда рухнет даже великая пирамида, ты один устоишь. Ты будешь стоять, — подтвердил ночной ветер. Я рассмеялся снова, ибо сама мысль о возможности падения громады великой пирамиды представлялась мне нелепой. Желая несколько подразнить призраков, я сказал им, «Мои господа! Но я ведь не высечен из камня, я всего лишь человек. Это самый хрупкий из всех возможных памятников». Но в ответ я не услышал ни упрека, ни какого-либо иного отклика. Призраки исчезли так же бесшумно и быстро, как появились, и оказалось, что я разговариваю сам с собой. На некотором расстоянии позади моей скамьи дрожал неверный печально-голубой свет уличного факела, и в этом скорбном освещении сыпавшиеся на меня красные цветы топочини казались кроваво-красными. Мне вдруг стало жутко. Однажды в далеком прошлом, стоя в первый раз на краю ночи, на границе тьмы, я испытал такое же ощущение. Мне казалось, что я совершенно один в мире, всеми позабытый. Место, где я сейчас сидел, выглядело лишь крохотным островком тусклого голубоватого света посреди кромешной тьмы и пустоты. Мне послышалось, что до меня донесся тихий стон господина ночного ветра, который с придыханием пробормотал в последний раз «Помни!». Пробудившись утром с первыми лучами солнца, я лишь посмеялся над своим дурацким пьяным бредом и, кряхтя да поеживаясь после спанья на жесткой холодной каменной скамье, поплелся обратно во дворец, рассчитывая застать весь дворец еще спящим. Но там царила нервная суета. Все сновали туда-сюда, а у важнейших входов-выходов были почему-то расставлены вооруженными шикарками. А когда я, найдя принца Иву, узнал от него последние новости, мне пришлось призадуматься, а действительно ли ночная встреча была всего лишь только сном. Ибо оказалось, что сегодня ночью Мотокусома действительно совершил неслыханное вероломство. Как я уже говорил, существовала незыблемая традиция, согласно которой торжественные церемонии, к числу коих относились и похороны высоких правителей, нельзя было омрачать насилием. Упоминал я о том, что покойный Несу Альпилли практически распустил армию Аколхуа, а немногочисленная дворцовая стража не была готова отразить нападение. Как вы помните, наш чтимый глашатый не присутствовал на похоронах, отправив вместо себя змея-женщину Тлакоцина и военачальника Куитлуака. Но о чем я умолчал, потому что и сам тогда этого не знал, так это о том, что Куитлауак прихватил с собой боевой Акали с 60 отборных воинов, которые тайно высадились вблизи Тескока. Ту ночь, пока я в пьяном бреду разговаривал то ли с видениями, то ли с самим собой, Куитлауак и его воины, напав на дворцовую стражу, захватили здание После чего змей и женщина повелел всем присутствующим выслушать объявление. Он провозгласил от имени Мотыкусомы, как верховного главы Союза Трех, что чтимый глашатаем Тескоко станет не наследный принц Черный Цветок, а почти никому неизвестный принц Какамацин, Маисовый Початок.